Призраки города Зе. Влад не понимал, как можно общаться с такими, как Славка. Чего интересного? Читает постоянно. Раньше про динозавров, сейчас вот про космос. И нет бы что-то прикольное, ну типа как в кино, про драки на световых мечах. Нет, он читает скучные книжки, как рождаются нейтронные звезды и прочее. Влад как-то сказал брату, вот бы полететь на какую-нибудь далекую планету. Ну, Юпитер там, Сатурн. Вернешься, и все друзья с твоих рассказов офигеют. Но Славка обломал весь кайф. Пока долетишь, помрешь. И назад уже не успеешь, никак. Тогда Влад спросил, а пришельцы есть? А Славка ответил, скорее всего, нет. Даже если на других планетах есть разумная жизнь, то вероятность того, что их обитатели достигли того же уровня развития, что и мы, и выйдут с нами на контакт, очень, я бы даже сказал, исчезающе мала. Жалко. А вот мой друг Андрей видел летающую тарелку. А алкаш Михайлович чертей ловил. Это ничего не значит. Всем что-нибудь домерещилось. Влад, вспомнив, как ему самому показалось, будто за туалетным бачком кто-то сидит, маленький, темный, с горящими злыми глазками, а потом выяснилось, что это ведро для мытья пола, на которое наброшена тряпка, притих и обиженно засопел. «Зачем тебе тогда космос?» — не выдержал он наконец. «Если там никого нет?» «Потому что это интересно. Отстань, Владик. Даже в лесу кто-то есть. Звери, птицы, бабочки летают, в земле червяки всякие. А в космосе что? Куски камня летают, как попало. И холодно. Технически в космосе не холодно. Это миф, порожденный... Отстань, Славик. Влад лучше с пацанами на стройку бы пошел. Или пошарился в заброшке». Но долбанная нога сильно болела, и никуда идти было нельзя, так что приходилось сидеть дома со Славкой. Мама уехала за товаром, вернется поздно. Да еще есть хочется. Еды в доме часто не бывало. Ну, то есть как? Мама оставляла деньги, а еду надо было покупать и готовить самостоятельно. Влад умел два блюда – пельмени вареные и пельмени жареные, а Славка мог еще и яичницу с помидорами. Но в этот раз пельменей не было. То есть был, но один, одиноко примерзший к углу морозилки. Еще в дверке холодильника стоял кетчуп в красной пластиковой бутылке, а в хлебнице Влад нашел несколько почти каменных сухарей. Бутерброд из хлеба и кетчупа Влад съел, глядя в телек. Нормальный фильм шел только по Пятому каналу, который у них плохо ловило, с помехами. Но кино с помехами лучше, чем вообще никакого. А бутерброд с кетчупом лучше, чем пустой желудок. Владу нравились фильмы, где герой, ловкий и сильный, вырубает врагов пачками с ноги, как Ван Дам. А если он при этом еще и веселый, как Джеки Чан, то это вообще круто. Когда Джеки ловко засунул врага в бетономешалку, Влад заржал в голос. Фильм закончился. В конце, как всегда, показывали неудачные дубли. И Влад просто умирал со смеху. Даже забыл на какой-то момент, что он один, не совсем, конечно, но Славка все равно в своей книжке, считай, что в космосе, и что голодный. Но стоило титрам оборваться, и Влад ощутил голод во всей его оглушительности. «Слав, я пойду за пельменями сгоняю. Ты время видел? Закрыто все. Я в лунник сгоняю. Не лень в такую даль тащиться. Мама скоро будет. Она тоже голодная будет. Деньги-то есть? Не было бы, не пошел». Это Влад сказал уже в дверях, когда застегивал куртку. На улице стояла обычная ноябрьская срань, когда сначала выпадает снег, который тут же тает, а потом его схватывает мороз и превращает грязь в камень. На пару дней, до ближайшей оттепели, когда все снова плывет. Трусливая, гадкая погодка. Вроде собралась морозить и тут же сдалась, как мелкий, который вначале хвастался, что он крутой, а потом получил по носу и разнюнился. У погоды должен быть стальной характер, мужской. «Морозишь, значит, морозь». Влад вспомнил, как прошлой зимой лизнул качели и еле-еле оторвал язык, даже кровью плевался. Сейчас на качелях никто не катался, даже ветер. Пустой была и беседка, где обычно собирались мужики. Дядя Вася, Михалыч и дядя Марат. Играли в домино, громко стучали по столу и ругались. Бабули, сидевшие на лавочке, смотрели на них осуждающе. Но сейчас во дворе тусили лишь темнота со своим корешем холодом. Влад шел, прихрамывая через дворы, в сторону круглосуточного магазина. Конечно, дорога получалась гораздо дольше, чем до их продуктового с высоким крыльцом. Но тот уже давно закрыт. Ничего, ради пельменей можно и пострадать. Нога побаливала, но терпимо. Вот и недострой, где они с пацанами часто шарились днем. Сейчас стройка выглядела необъяснимо жутковато. В чем заключалась жуть, пожалуй, можно было сказать, если присмотреться. Но всматриваться в эту темную махину не хотелось категорически. Влад ускорил шаг, и боль в ноге стала острее. В Лунике он взял пачку пельменей и чипсы, чтобы перекусить, пока пельмени варятся, и поковылял обратно. При каждом шаге от колена вверх по бедру бежала волна боли. Сумерки сгустились, поглотив всех прохожих. По дороге в магазин Влад встретил нескольких человек. На обратном пути — никого. Как в космосе. Зато никто не увидит, как Влад позорно тащится домой. Никто не услышит, как скрипит его, но... Нет, это что-то едет. Старый велик или коляска. Так скрипят колеса. Влад уже приближался к недострою, когда заметил впереди перекошенную фигурку мужика с тачкой. А, все ясно. Это дядь Вася. Дядь Вася строил на даче сарай, и поэтому весь прошлый год воровал на стройке кирпичи. Делал каждую ночь пару ходок. Про это знали все, потому что его многие видели. Вначале он носил кирпичи в сумке, а потом... Потом он заболел. И серьезно. Его забрали по скорой и сделали операцию. Аппендицит. Он не скоро вернулся домой и стал какой-то перекошенный. Одно плечо заметно выше другого, все время держится за бок и ойкает. Говорит, колет, больно. Потом он приспособил тачку, чтобы дальше кирпичи воровать. Достроить сарай хотел очень. Ну и... Влад замер. «Дядь Вася ж помер!» Еще в прошлом году. Как-то привез домой кирпичи, лег и помер. Потом оказалось, что доктора у него внутри забыли ножницы. Это они его и кололи. У Влада резко перестала болеть нога. Он шел, не чувствуя ног вообще. Скрип, скрип, скрип. Впереди шел перекошенный дядя Вася и катил свою тележку. Тележку, кстати, он украл у кого-то в соседнем доме. Про дядю Васю говорили, будто сам он по пьяни признавался. «Если ничего за день не украду, ночью спать не могу». А сарай он так и не достроил. Там, наверное, такое же запустение сейчас, как на этой стройке. Пацаны лазят всякие. Дядя Вася докатил тележку до подъезда и остановился. Влад замер, закрыл глаза и начал считать. Раз, два, три, 35, 36. И тут вдруг резко заболела нога, как будто гвоздь в колено вбили. Он открыл глаза. Никого. Вошел в подъезд. Мама еще не вернулась. Влад поставил кастрюлю с водой на огонь, открыл чипсы. Славка заглянул в кухню. «О, пельмешки, мазик взял?» «Неа, я с кетчупом буду». «Ну ты тупой, Владик. В космосе полно призраков». Славка закатил глаза, засунул руку в пакет с чипсами, забросил в рот целую горсть и захрустел. «Сыром надо было брать. Дурак и есть дурак». Влад смотрел на огонь под кастрюлей. В его голубоватом сиянии тоже было что-то призрачное. Где-то в темноте ехала домой мама. Маленький жигуленок несся сквозь холодную ночь, бесстрашный и отчаянный, как космический корабль, который обязательно должен вернуться на Землю.